Они отправились в Филадельфию, где сняли комнаты в двух мотелях, расположенных в стороне от центральных дорог. Декстер и Брон поели в Деннисе, а потом прихватили с собой еду для остальных. Уиллард и Леони имели ранения, которые могли привлечь к ним внимание, а Малох не хотел рисковать, опасаясь, что средства массовой информации уже растиражировали его лицо. Шефферт и Телл смотрели телевизор в своем номере. Аналитики с экрана рассуждали по поводу каких-то приказов на поле боя. «Нет, этих ублюдков надо отправить в каменный век», — заметил Телл. Шефферт усмехнулся. Судя по тому, что он видел в доме Билла и Патриции Гэддис, эти люди не так далеко ушли от каменного века. А учитывая все обстоятельства, поездка к ним была похожа на небольшое, но полное событие путешествия. Что касается семейки Гэддис, Шефферт полагал, что они получили, что хотели, что заслужили. «Око за око», — резюмировал Телл. «Да, мир живет по такому закону», — согласился Шефферт.